Предложено еще в течение 10 минут отвечать на вопросы. Тут вопросов очень много. Их оставить на следующий раз, когда, ну, когда еще будет усмотрено общение. Wenn ein Christ stirbt, darf seinen Körper abgeben zum Organe spenden. Ich kann die ударение могу сделать не, неверно, поэтому я не очень. Если воспользуется моими органами после моей смерти, если это, то я в этом не вижу какое-то осуждение. Но чтобы заранее давать такое завещание или обещание, что можно мои органы использовать, думаю, это не должно делать. Не должно. Тем более продавать свои органы. Это неподходящее для нас. Тут есть еще один такой же пример, то есть это вопрос, там же добавляется еще, можно ли принимать органы другого, то есть соглашаться на операцию, чтобы другой орган приживили. Я думаю, это не осудительно. Если это может помочь, то не осудительно. Ну, а заранее завещание давать на это опасно еще тем, что могут помочь скорее умереть, чтобы воспользоваться органами. Это неподходяще. Иван Петрович, вопрос? Пожалуйста. А если какой-нибудь человек для другого пожертвовал свой орган, например, муж для жены пожертвовал почку, у жены одна почка и больная, и муж одну почку... Ну, если это для знакомого человека, который это из любви жертва, что он сознательно жертвует кому-то, то я думаю, это не осудительно. Это не осудительно. Ist es okay, наверное, надо хотели ок, wegen einer Krankheit zu einem Urologe, der in der Augen schaut, zu gehen. Ну, я думаю, вот мы рассуждали об этом, эти вопросы были не все, а некоторые вопросы были еще днем нам даны. Мы вместе читали и рассуждали, как Николай Степанович говорит, он понимает, что все эти – это шарлатаны. Они там ничего. А если не шарлатаны, то оккультизм здесь связан. Поэтому идти на такую диагностику для нас, христиан, неподходящее. Woran kann man erkennen, dass ein Mensch gesegnet wird oder nicht? Ну, обычно благословение мы воспринимаем, когда успех, когда устраивается жизнь, да? Но не всегда. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Страдание, можно ли сказать, что благо это? Да, благословение от Господа могут быть и страдания. Поэтому, я думаю, тут не так важно нам определять, благословляет это благословение Господне или нет, а интересоваться тем, как мы должны вести себя, чтобы угодить Господу. А благословить или нет, это уже Господь усмотрит. И как благословить? Или воспитанием через наказание, как мы уже слышали, или благословение в успехе, в жизни, обеспечением всем необходимым. Was denken Sie über Kräuter? Etliche behaupten, dass wer sich mit Kräuter auskennt und das zur Arznei benutzt, ist eine Hexe. Но мы так не думаем, что в основном растения, травы – это Господне творение, и Бог вложил в них определенные силы. Тут я не имею в виду, что там какие-то духовные силы вложены. Наш организм, он состоит из элементов. И когда какой-то элемент не достает, то может возникать болезнь. А в травах эти элементы есть, и они способствуют тому, чтобы исцелиться. Поэтому в нормальных условиях, если это не связано там с заклинаниями или другими, то воспользоваться растениями лучше, чем химическими лекарствами. Wenn ein Mensch krank wird, kann die Krankheit von Satan oder schickt Gott ihm die Krankheit. Но это может так и так быть. Поэтому сказать, что это от сатаны или от Бога, тут может и совместный. Бог допустил, чтобы Иов заболел, а осуществлял это сатана. И это нередко бывает. Сатана делает то, что Бог допускает. Во всяком случае, я нормальным считаю и правильным, и большим преимуществом христианам воспринимать все обстоятельства своей жизни из руки Божией. Как там это, кто там, что, кто участвовал, это Господь. Если Господь не хочет допустить, то сатана ничего не сможет сделать. Поэтому мы ходим пред Богом и от Него ожидаем водительства, или Он устраивает жизнь нашу, обстоятельства наши, Он устраивает их. И поэтому, посылает ли сатана или Бог, все равно мы воспринимаем, или Бог допустил, или поразил, как Он говорит. Он же причиняет раны, и Он же исцеляет. In 1. Timotheus 2,9 steht, dass wir, dass die Weber sich mit zierlichem Kleide, mit Scham und Zucht schmücken sollen, nicht mit Zopfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand. Was ist mit dem kässlichen Gewand gemeint? Ну, кесслихе или драгоценная одежда – это одежда, которая дорого стоит. Я думаю, большие расходы на эту одежду. В то время как можно, может быть, дешевле, проще. Здесь не говорится о том, что вот этим надо или не надо украшаться. Здесь говорится о том, что, ну, в целом, мы, люди, любим выглядеть красиво, особенно женщины, девушки. Они хотят быть красивыми. Ну, и красота внешняя, красота физическая, стараются это достигнуть, этой красоты, или украшениями, там, золотыми, или какими украшениями, или одеждой. А есть внутренняя красота. Вот здесь больше, что ищите красоты, но ищите красоты кроткого, молчаливого духа. Но это Петра, это другое место, но все равно к тому же это говорит. Искать красоты в исполнении воли Божией, угождение Ему, вот это красиво. И об этом заботиться, а не заботиться украшениями внешними. Ну, еще один вопрос, и время. Тут вопросов еще много. На следующий раз, значит, тогда. Muss eine Frau das Kopftuch immer tragen oder nur zum Gottesdienst? Ich hörte etliche Meinungen und die behaupten, dass die Frau die Kopfbedeckung nur zum Gottesdienst tragen müssen. Zu Hause, beim Beten oder auf Arbeit muss die Kopfbedeckung nicht sehen. Eine andere Meinung: Man muss die Kopfbedeckung immer tragen, um der Engel willen, und weil man nie weiß, wann man gerade beten muss. Но вопрос этот очень распространенный, беспокоит почему-то многих. Вот этот вопрос, всегда или не всегда. Вообще в нашем братстве мы такого мнения придерживаемся, что всегда, во всякое время должны покрываться. И вот здесь, ну, как бы некоторые идут дальше, ну, в других конфессиях, что вообще покрываться это было только у коринфян, а нам не надо в наше время. Но это заблуждение. Есть конкретно сказано, и поэтому... Но почему возникает этот вопрос? Мне кажется, ну, если сестра будет носить косынку все время и везде, рискует она чем-нибудь? Ну, что не угодит Господу, или кто-то осудит ее за это? Во всяком случае, если кто-то осудит, то только не из добрых пониманий. А если не будет носить, потому что там говорится о покорности Богу, то, о покорности мужу, перед этим всякому мужу глава Христос, глава жене муж и так далее, если... И потом вот этот довод, что, ну, рассудите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головой. И там вообще это как один из доводов, что жене надо ходить покрытой. И поэтому... А это один из доводов, ну, когда она молится и без косынки, прилично ли это? Ей надо носить косынку. Это во всякое время. Прилично ли стричься? А если она не будет носить косынку, она рискует не угодить Господу. Неужели это, ну, такой важный вопрос, что стоит рисковать и воспользоваться этим, чтобы косынку не носить только для, во время молитвы или во время пророчества, как говорится. Поэтому... Мы так учим и так к этому призываем, и чтобы везде носили. Ну, это не до болезненности, конечно. Некоторые с насмешкой тогда говорят, а в баню тоже ходить с косынкой? Ну, конечно, мы не имеем в виду такие крайности. Ну, нормально, там, где в приличном виде мы появляемся, там... должно, к приличному виду сестре должно быть и то, что она, ну, носит косынку. Вот так мы понимаем это.